По дороге домой автор 47 непринятых рассказов задиристо подмигивал прохожим и вальсировал в самых неподходящих местах. В голове Кытина плавал розовый туман. А Гурий Михайлович тем временем мчался на своем москвиче за грузовиком и, обгоняя его, кричал из окошка шоферу: «Сева, потише! Эти дрова могут в порошок стереться!» Это он вез драматургу Золотарю мебель в стиле «Павловский ампир». Настроение у Белявского было еще лучше, чем у Кытина. Ампир был отказан Гурию Михайловичу задарма. Ради Христа, так машины и грузчики ваши. Благородный и бескорыстный вдовой Стельмах, отъезжавший к родне в Острогорск. Когда грузовик подкатил к дому Золотаря, во двор выбежал сам Иван Сысоич, его жена Анюта в байковом халате типа бывший мула и тапочках на босу ногу. — Батюшки мои, за что ж такое наказание? — закричала она. — У мамы мебели то лучше. Ты посмотри, Иван. Иван Сысоич влез одной ногой на колесо и посуровил лицом. Мебель была настолько древней, что древесные жучки считали, наверное, исконной родиной, и за ее пределы не выбирались. — Как это прикажете все понимать? — зло осведомился Иван Сысоич, не слезая с колеса. — Я о чем, собственно, Иван Сысоич думал? — заспешил Белявский. — Что, значит, и мебель, и собака, и прочие были у вас исключительно благородных кровей? А как же, я и деньги уже в управление погранвойск внес. — Да вы что, мебель-то из-под обстрела вывезли, что ли? — встряла в разговор непонятливая Анюта. — Вон она, вся в дырках. — Это ничего, это бывает, — засуетился Белявский. — Где лочком пройдемся, где морилкой? А вы как думали? Это же чистой воды ампир, это редкость. Иван Сысоич колебался и смотрел на вдове ампир подозрительно. А была не была, решился Гурий Михайлович. Не то деньги еще потребует обратно. Я еще о чем думал, сказал он, чтобы мебель по своей редкости соответствовала картине, что, значит, была полная гармония. Какой картине? Вскинул голову Золотарь. Не понимаю. Здрасте. Уж если вы поручили мне взять на себя благоустройство, будьте спокойны. Руководить, значит, предвидеть. С этими словами Белявский извлек из москвича голубого козла и представил Золотарю. Вот, извольте-ка взглянуть. Ах, как же! Для кого я старался? Сколько шуму грому из нее сейчас! Это самая картина, прямо из янтарных песочков! Ивана Сысоича бросила в озноб. Козел смотрел на него, но совсем по-человечески, будто был близким, но потерянным волей и случая другом. А тот самый? Из песков? — переспросил он, сглотнув слюну. — Это замечательно. Заносите мебель в квартиру. — Он самый чистых кровей! — подлил масло в огонь Белявский, подавая знак грузчикам. — Пока я этого козлика вез, у меня чуть с руками его не оторвали. Только тут он вспомнил, что обещал вернуть сегодня картину, но подумал об этом вскользь и безрезультатно. Куда крепче помнил уговор Герасим Федотович. Без четверти 10 он прибыл к Белявскому на Калужскую и до 12 безуспешно утоплял кнопку звонка. Герасим Федотович ждал до вечера, обтесал башмаками всю лестницу, но явился к Бурчалкину в гостиницу ни с чем. — Как? — Вы с пустыми руками? — встретил вас Стасик. — Ну, знаете ли, Герасим, я вам не муму. Где картина? — Герасим пояснил. Соперники сели в такси и вместе поехали на Калужскую. Гурий Михайлович еще не появлялся, у дверей царапал дерматина, громыхал кулаками беспардонно обманутый Кытин. На страницах вечерней газеты он дважды, с одного раза не поверилось, собственными глазами прочел, что всесильный Антон Пахомыч еще позавчера прибыл во главе делегации строителей на Кубу. Трудящиеся Гаваны тепло встретили Антона Пахомыча. Глава 19. Не по Гегелю. Гурий Михайлович дома не ночевал, и безуспешные розыски привели Стасика в редакцию художественных промыслов. Бегать по отделам ему не пришлось. На лестничной клетке между вторым и третьим этажами нервно прохаживался литый сдольщик Кытин. В его глазах мерцала грубая решимость. Пиджак Кытина оттопыривался, вот он держал за пазухой котенка, но, судя по обстановке, там было нечто более твердое и неодушевленное. «Пресс-папье», — подумал Стасик. «А Гурий Михайлович, видать, не появлялся». «Не приходил?» — спросил он на всякий случай. Кытин сложил руки за спину и покачал головой. «Придется снова на Калужскую», — сказал Стасик. «Бесполезно. Он отключил звонок и не открывает», — буркнул Кытин. «Ждите лучше тут. Сегодня выплатной день». Стасик облокотился на перила и закурил.